Не курите на улицах. Мне дедушка говорил, что было время, когда не позволяли отращивать бороду и усы. И еще нельзя было на улицах курить. Когда же это было? Никто не дерзал курить на улицах. Чиновники не смели отпускать бороду и усы при царе Николае I. Курение на улицах было запрещено. Усы и бакенбарды могли носить только военные.